Не люблю в кабаках читать. Есенинщина. Ты мне так поверь, хороший стих. Я разбираюсь. Я его в книгу поставлю. В конец. А выйдет книга-то? Он верил, что стихотворение хорошее. Ему вообще нравились стихи Стаса. Он поэту искренне сочувствовал. Сочувствовал его смешному пижонству, маскировке под финика, фарцовочной суете. Русский поэт хочет выглядеть чухонцем, с усмешкой говорил сам Стас. Насмешка жизни. В совписи обещает через год поставить в план, сказал Стас и потянулся налить из графинчика. Там тоже не дураки сидят. Они видят, где стихи, а где фуфло. А чего ж фуфло издают? Они чокнулись и выпили. Стас прикусил и медленно жевал веточку кинзы. Было видно, что он отвлекся и думает о другом. Вошла большая компания приезжих в пыжиковых шапках и пальто с каракулевыми воротниками. Официантка принялась сдвигать столики и переставлять стулья. «Хочешь, объясню?» Стас опять перегнулся через стол и говорил шепотом. «Они не должны только хорошие стихи издавать, понимаешь? Если издавать только хорошие, поэзия умрет, кончится. И если все подряд издавать, тоже. Они сейчас все правильно делают. 10 блатных, один настоящий поэт. И все видно, где стихи, а где Грибачев, понимаешь?» Стас быстро пьянел на старые дрожжи, говорил все громче. Из компании командированных на него уже оглядывались. Подозвали официантку, расплатились, вышли на улицу. Поэт постоял, подышал свежим воздухом и, махнув рукой, свернул за угол, пошел, колеблясь на длинных тонких ногах, к дом Журу. Там у него было не меньше приятелей, чем в ЦДЛ. А он, совсем расстроившись после этого вроде бы неважного разговора, двинулся по Тверскому в противоположную сторону к дому. На бульваре гуляли матери с колясками, в колясках, укрытые толстыми одеялами, спали невидимые дети. Он подумал о Нине и расстроился еще больше. Жизнь навалилась. Впереди были тяжелые хлопоты и больше ничего. Дома было тихо, серый свет входил в окна столбами, в столбах плясали пылинки. Мать лежала на спине, глядя широко раскрытыми, как всегда, глазами в потолок. «Погреть обед, мам?» – спросил он, проходя в дяди Петину комнату. Мать что-то ответила, он не расслышал и переспросил. «Приходила бирюза, покормила меня», – повторила мать чуть громче и добавила что-то, что он опять не разобрал. «Что будет на следующей неделе, мам?» — крикнул он, снимая пиджак и убирая его на вешалку в шкаф. Раздевшись, он подошел к материной постели и стоял, ожидая ответа. Мать молчала. И теперь он заметил, что из ее невидящих глаз ползут слезы. «Что случилось?» Он сел рядом с постелью, придвинул стул. «Ты чего плачешь, мама?» «На следующей неделе бирюза выходит замуж». В голосе матери было такое абсолютное отчаяние, что он вздрогнул. Она сказала, что выходит замуж и будет жить в Измайлове. Оттуда она не сможет ездить. Отчаяние мгновенно охватило его. Он не знал, что сказать. Как Нина будет справляться с ребенком и с матерью, представить невозможно.